верю, что небо и землю всесильный Господь сотворил. Его повелению внемлю движения сонмы светил. Везде красота, но чудес. Стола сия.